Глава 21. Похищение. «Погоди, Джамбо!» Даша остановила его, когда он подхватил бочонок. «Мы совсем упустили из виду одно обстоятельство, а именно у нас слишком много мастеров. Чувствую себя в мастерской», — рассмеялась старой шутке владык Даша. «Чего-то я туплю сегодня весь день. 200?» До меня дошло, что хотела сказать Даша. «Так это как минимум двое могут стать владыками». «Серый, ты меня пугаешь», — рассмеялась Даша. «Ты и Марина. Наш юный друг пока подождет налета на Гекату». «Владыкой не против стать я», — улыбнулась всеми своими 34 зубами, включая клыки Марина. Даша, вспомнив про деньги, позвала Марину и Нео назад. «Точно. Джамбо, что нужно сделать, чтобы мы с Мариной стали владыками? Остальное оставь для Нео». «Ничего, господин Сергей, все уже сделано. Кстати, дядя уполномочил меня предложить вам бонус, о котором вы совершенно забыли, став мастером», — сказал Джамбо, держа бочонок под мышкой. Он, казалось, не замечал его вес. «Бонус? Я не знал, что-то полезное». Я посмотрел на Дашу. «Ну, друид, ну, дебил. Правильно, что ему башку отрубили. Элементарных вещей не смог рассказать. У черных это призрачный конь, но к чему он тебе?» «Конь не нужен, лучше Пегаса все равно ничего нет. Вот бы тот любитель призрачных лошадей у банка увидел Пегаса, наверное, на месте получил бы инфаркт. Я видел у мастера Дигби смешного такого чертика», — вспомнил я. «Его когда выдают?» «Его не выдают, Серый», — усмехнулся Нео. «Продается в банке. Когда берешь мастера, так сразу можешь его и купить. 5000 монет, по-моему». «Купить? Не отбирать же отданные деньги у Нео, а так у нас вроде не осталось ничего. Ладно, потом». «Господин Сергей, бонус, предложенный моим дядей, бесплатен. И еще мы так и не поняли, к какой школе вы относитесь. То, что вы человек, бесспорно, но маг или колдун, а может, вампир?» «Не вампир он», — ответила нараспев Марина. «Ослеп носатый». «Не вампир, но сможет использовать ваш бонус и становиться туманом», — показал ей язык Джамбо. «Серый, бери лучше фамильяра», — посоветовала Даша. «Он всегда будет рядом и способен на многое». «У нас бонус на регенерацию», — пробасил трехметровый оборотень Фенрис. «Оно тебе надо?» «Не думаю». «А у нас крылья и возможность создавать всякие механические средства передвижения. Вряд ли тебя это заинтересует», — пожал плечами Нео. «А у драконов? Они видят невидимых существ, абсолютно любых, так что в невидимости их не проведешь», — сказал Нео. «Туман не нужно тебе, Серый. Хорошо, нам тебе не нужно». Марина продемонстрировала свое умение, мгновенно растворившись. Ее голос несся отовсюду, а по залу стелился белесый туман и вдруг пропал. «Вампиру нужен он». Марина вышла из двери позади нас. «Понятно. Тогда чертенка, Джамбо». Лепрекон приподнял цилиндр и кивнул. «Придумайте ему имя, господин Сергей, и позовите его про себя». «Имя для него у меня давно готово. Леха». Я ощутил, как кто-то схватил меня за правое колено. Я опустил глаза и увидел натурального чертенка с тонкими лапками и таким же хвостом, покрытым жестким коротким мехом. Он был одет в черный плащ со знакомой эмблемой и смотрел на меня своими бусинками глаз, напоминая маленькую обезьянку. «Привет, хозяин», — сказал он тоненьким голоском. «Привет, Леха». «Даша, а где твой фамильяр?» — спросил я ведьму. «У меня нет. Неохота с ним возиться. Нервы у меня не те, чтобы их выдерживать. Вечно спорят и себе на уме», — фыркнула Даша. «А мне посоветовали». Леха доверчиво смотрел на меня, хлопая глазами. «Может, он есть хочет?» «Может, тебе понравится. Они вообще очень полезны». «Что притих, Леха? Раньше служил у кого-нибудь?» — спросила его ведьма, включив свои красные глаза. «Нет, госпожа владыка». Леха спрятался за моей ногой от Даши. «Хватит мне мальца пугать», — засмеялся я. «Может, ты есть хочешь?» «Мы не едим. Вот бы силы глотнуть, хозяин». Леха шаркнул копытцем. «Это как?» — спросил я Дашу. «Они эфирные существа и питаются силой своего хозяина. Та же технология, как и передача от высшего к ниже стоящим в клане. Само по себе происходит», — сказала Даша. «Само по себе», — повторил я. «Тебя чего не устраивает, малец?» «Я слышал, у вас колодец рядом», — заискивающе сказал Леха. «Ого!» — только и промолвил Джамба. «Однако аппетит», — покачала головой Даша. «Первый раз такие заявочки слышу». «Хозяин, мне всего лишь глоточек, много не надо. Что сделает один маленький глоток такому большому колодцу?» — пропищал Леха. «Я же говорила, вот и нянчу его теперь», — засмеялась Даша. «Предлагаю закрепить ранги посещением колодца и потом решить, что делать дальше». «Хороший старт, господа», — в зал вошел мистер Лэп. «Уже два артефакта. Ого! Четыре владыки!» «Ты чей подкидыш?» — лепрекон поводил хищно носом, уставившись на чертенка. «Господина Сергея», — важно ответил Леха, выставив вперед левое копытце. «Понятно. Пригодилось золото Магды?» — спросил мистер Леп. «Да у нее его столько должно быть», — сказал Фенрис, — «что можно высшего купить и ни одного». «Я тоже слышал, что она несколько месяцев назад хвасталась Люциусу», — подтвердил Нео. «Каким же образом у нее такой запас образовался? Высшие так хорошо получают?» — спросил я. «Получили мы», — злобно прошипела Марина. «Деньги наши украла она. Лилит рада будет, узнает когда». «Да-да, старушка вскрыла кубышку вампиров», — улыбнулся Нео. «Маги долго следили за ней. Радоваться пока особо нечему, Марина. Денег-то мы не нашли, а если бы и нашли, то все равно бы не отдали вампирам». «Это какая же куча должна быть?» — призадумался я. «На чем вести такое?» «С этим проблем нет, Серый. Пару грузовых ковров и готово дело», — авторитетно заявила Даша. «Главное узнать, где он их держит». «Держала. Вдруг и Люциус не знает. Тогда мы сможем прикарманить их себе». Мы спустились к колодцу силы. Прячась в складках моего плаща, рядом шел Леха. Мистер Леп взял факел и повторил ту же процедуру, зажигая огонь, опоясывающий пещеру. Мы подошли к бортику, на котором стоял серебряный ковш. Марина хоть и была вампиршей, но совершенно не боялась серебра, как уверяли легенды. Джамба шел первым и первым же заметил, что колодец стал гораздо глубже. Если раньше он был похож на детский надувной бассейн, то теперь имел метра два в глубину. «Невероятно! Хорошо же вы приложили Магду!» Мистер Леп поднес факел к колодцу, вглядываясь вниз. «Какой глубины он достиг 100 лет назад?» — прорычал Фенрис. 5 метров. Увеличивался по метру за каждый артефакт. «Что же, теперь должно хватить и фамильяру, господин Сергей. Но я бы все-таки не потакал ему. Они очень хитрые и будут стараться разжалобить своего хозяина, чтобы добиться своего», — ответил мистер Леп. «Вот-вот. Не люблю я, когда мной манипулируют», — — сказала Даша. «Я не такой», — раздался тонкий голосок со складок моего плаща. Самого фамильяра видно не было. То ли он так умело прятался, то ли стал невидимым. «Иди пей, раз не такой», — сказал я, и Леха мгновенно оказался возле колодца. Он попытался поднять ковш, но не смог, чем вызвал улыбку у собравшихся. Тогда я сам наполнил его наполовину и напоил своего фамильяра. Зажмурившись от удовольствия, он вылокал половину ковша, хотя речь шла об одном глотке. «Вот ведь обманщик!» — покачала головой Даша. «Ему, дай волю, он и в колодец прыгнет. На моей памяти ты первый серый, кто разрешил выпить силы фамильяру». «Хозяин, ты не пожалеешь!» — раздался тихий хлопок, и Леха исчез. «Теперь мы...» Первым выпил я, после меня остальные. «Владыку чувствую я!» «Выпив», — сказала Марина и зависла в полуметре от пола. Она и раньше передвигалась весьма своеобразно, но теперь просто плыла, не касаясь земли. Я тоже почувствовал прилив силы и теперь мог кинуть то же копье или лишай с гораздо более разрушительными последствиями. «Надо выучить еще что-нибудь», — решил я. «От вампиров мне брать ничего не хотелось, там все замешано на крови. Чем больше ты пьешь, тем быстрее двигаешься и становишься сильнее. Огненным заклинанием Нео меня научить не мог, а вот глыбу надо взять на вооружение». Мне очень понравилось, как он пробил ей голову дракону и на месте убил одного из оборотней. Еще мне пригодится столбняк и колесо от ведьмы. Фенрис меня тоже ничему не научит. По сути, у оборотней и не было заклинаний. Только физическое воздействие, но для этого надо было обладать телом оборотня. Драконы мне не пригодятся по той же причине. После посещения колодца мистер Лепп устроил нам праздничный ужин. Все чинно расселись за дубовым столом, освещаемым подсвечниками в 5 свечей каждый. Куропатка, поросенок, осетр. Я попросил, и мне зажарили хороший говяжий стейк. Марина, как всегда, смаковала графин с кровью. Сегодня перед ней стояло 2 3-литровых. Фенрис сумял поросенка. Нео скромно ковырял рыбу и кидал заинтересованные взгляды на вампиршу. Не зря она все же его прикусила. Смысл моей с ним беседы отпал, и Марина сама нашла с ним общий язык. Мы с Дашей сидели рядом и налегали на вино и мясо. «Какие планы дальше?» Нео аккуратно промокнул уголки губ салфеткой. Все ждали, когда Фенрис закончит с поросенком, после чего приступили к беседе. Джамбо угостил нас с Нео сигарами. «Геката», — утвердительно сказала Даша. «Завтра я встречаюсь с наставником Морозовым, тем самым, которого мы встретили после шкуры». «Морозов? Я думал, здесь в ходу только клички», — сказал я. «Далеко нет. Кто как хочет, тот так и зовет себя». «Уверены ты?» — спросила Марина. «Предать не может он». «Все могут, но как-то нужно получать информацию. Он даже не мастер. Что он мне сделает?» «Гекате расскажет». «Она ни за что не появится там. Мы встречаемся неподалеку от серой зоны. Представь, если мы ее сможем затащить к нам. Она что, дура?» Даша отрицательно покачала головой, даже не допуская такого. «Важно знать, где она сейчас. Если она уже на западе кромсает магов, то одно». «Ты думаешь, Люциус отдаст западные земли?» Нео оскорбился за своих бывших коллег. «Конечно. Вас много, но один выше не сможет поддерживать такую ораву, а второго взять неоткуда. Колодцы нынче так не работают». «Причем здесь один выше или три?» — спросил я. «Экспериментальным путем выяснилось, что один выше может поддерживать или транслировать свою силу ограниченному кругу лиц. 100 000 особей, не больше. Мага уже гораздо больше. Их уже сейчас больше 300, так как у магов осталось двое высших, то многие маги болтались в хвосте, практически не развиваясь, хоть и состояли в клане, оставаясь горожанами, заметил мистер Леп. Сейчас же у них полный бардак. Половина потеряли свой ранг. Владыки, бывшие у Магды, опустились до уровня мастера. Мастера стали горожанами по силе. Эфира на всех не хватает. Легкая добыча. Сейчас еще вампиры вылезут из-под земли. За ними и все остальные. Черных чуть больше 200 000, если считать все три школы, но сейчас мы пока еще сильнее, — сказала Даша. Они! — поправил ее Фенрис. Ну да, они. Так что нам надо знать, где сейчас Геката. Укатила ли она на запад или заперлась в своем склепе? Джамба полетит с нами, одним мы не найдем выход, — сказал я мистеру Лепу. «А я...» — прорычал Фенрис. «Тебе придется пробираться дворами, сможешь?» — спросила Даша. «С амулетом вполне», — улыбнулся оборотень. В качестве резиденции она облюбовала себе старинную церковь на северо-западе города, почти рядом с кольцевой дорогой, возле стены мрака, — поведал Джамба. «Госпожа Дарья знает, там у нее и артефакт припрятан». На следующий день мы выдвинулись к условленному месту. Я настаивал лететь туда сразу после обновления, но все так устали, что собрались только далеко за полдень. Встреча была назначена на 5 часов вечера. Я опасался засады и хотел заранее обследовать место встречи, но не вышло. Даша сказала, что знает Морозова давно, и он не способен на предательство. В конце концов, она меня успокоила. К установленному месту мы подлетели около 5 часов. Над городом низко нависла белая луна. Сегодня она была особенно велика. Ее бледный свет причудливо освещал деревья без листьев. Казалось, как будто ведьмы тянут свои кривые руки к домам. Все забываю спросить, сейчас осень или в городе так всегда? Мы зависли над бывшей станцией метро «Сокол». Рядом со входом высилась старая колокольня заброшенной церкви. Внизу изредка кто-то мелькал, но место было выбрано специально малолюдное. Находясь в 200 метрах над поверхностью, мы чувствовали себя в безопасности. На такую высоту не мог забраться призрачный конь, не говоря уже о коврах. В то же время нам было великолепно видно, что происходит внизу. Мне все равно это категорически не нравилось. Я и сам, человек, нарушавший постоянно закон, мыслил критически, отыскивая сверху, где можно было организовать засаду. Получалось, что почти везде. Время. Я спущусь в арку дома под нами. Он сказал, что я должна быть одна, и если увидит кого-то еще, то больше не будет помогать, — сказала Даша. Волосы ее развивались на ветру, как черное облако. Глаза горели красным огнем, края черного плаща трепетали на сильном ветру. — Ты долго? — 5, может, 10, не больше. Если что, подам знак, выстрелю вверх красным фейерверком. Не беспокойся, все будет хорошо. После ее слов я еще больше занервничал. Она начала спускаться по широкому кругу и, сделав 3 витка, ловко приземлилась рядом с аркой. Мы с Мариной и Нео остались висеть на высоте, внимательно всматриваясь вниз. Где-то неподалеку должен был находиться владыка Фенрис. Даша спешилась и медленно зашла в арку. Я больше не видел ее, но спускаться ниже не решался, чтобы не спугнуть трусливого информатора. Прошло 5 минут, ведьма не появилась, сигнала мы также не видели. Я все-таки наплевал на услуги стукача и решил спуститься ниже. Сердце мое было не на месте. Воспользовавшись покосившейся колокольней как прикрытием, мы спрятались за ней. Отсюда было хорошо видно арку дома, в которую зашла Даша. Присмотревшись, я увидел только одного толстого мужика, прислонившегося спиной к стене. Ведьмы в арке не было. Это еще что? «Где Даша? Вы видите ее?» «Нет, там только...» Нео не мог разглядеть, кто там стоит. Фигура отлепилась от стены и подошла ближе к выходу. На нее упал лунный свет, и мы ахнули. В арке стоял железный голем, сверкая красными глазами. «Украли ее!» — прошипела Марина. Мы, не сговариваясь, кинулись в арку. Голем заметил нас и начал кидаться в нашу сторону металлическими деталями. В нас летели болты, шайбы, гайки и все такое подобное. Они развивали приличную начальную скорость и могли хорошо покалечить. Мы резко взяли выше и перелетели дом. Было ясно, что голем оставлен с одной целью — задержать нас. Вступать с ним в поединок мы не собирались и рассыпались веером в поисках Даши. Увести ее могли только по двум направлениям, или она еще в доме. В метро она попасть не могла, некромант, который оставил голема, вряд ли бы спустился в царство вампиров. Взлетать над домом никто не взлетал, кроме нас, так что оставались только пути отхода по земле. Мы с Нео разошлись по двум дорогам, выискивая сверху возможных похитителей. Марина летела вдоль окон, прислушиваясь. Я пролетел километр в одну сторону и в другую, но никого не заметил. Затем еще раз в отчаянии, пытаясь обнаружить Дашу. Безрезультатно. Полетав еще минут 10 вокруг района, я вернулся к церкви. Голем все еще стоял в арке и крутил башкой, и от него мы вряд ли что-то добьемся, кроме металлических запчастей. Вскоре подлетел Нео. «У меня ничего», — покачал маг отрицательно головой. «Как сквозь землю провалилось», — раздраженно ответил я. «Скорее всего, нет. Под землю они как раз не сунутся». «Кто они?» «Черные. Кто же еще? Видишь голема? Знаешь, что железный самый опасный и может расти, если сожрет что-нибудь железное. Метров на 10 в высоту может вырасти. Тогда из него получается гигантский робот. Это работа как минимум владыки, если не самого ворона». «Хочешь сказать, что это его визитная карточка?» — ужаснулся я. «Но где тогда Даша?» Они могли воспользоваться артефактом, дающим невидимость, и спокойно уйти сразу после встречи. А мы ее ждали несколько минут. Если так и есть, то сейчас они уже далеко. Неужели бесполезно искать? Я находился в отчаянии. Что они с ней сделают? Все что угодно, но, скорее всего, будут ждать тебя. Она, собственно, им не нужна. Попытался успокоить меня Нео. «А как я узнаю, где мне ее искать?» Мысли мои путались, к сердцу прицепили камень. «Не знаю», — задумчиво покачал головой Нео. «Знаю я». Рядом с нами приземлилась Марина. Поперек Пегаса лежало бесчувственное тело. «Знает он». «Это кто?» — спросил я, приподнимая ему голову. «Мороз», — прошипела Марина. «Морозов? Слышишь, козел, тебя не Павликом зовут?» Я сильно ударил его в бок. «Серый, надо валить домой. Там допросим его, у нас есть еще 6 часов», — быстро сказал Нео, настороженно оглядываясь. Он прав, не хватало еще самим угодить в переплет. Из темноты выбежал Фенрис, тяжело дыша. Таким я его еще не видел. Отдышавшись, он пролаял. «Увезли ее на запад. Я потерял след в 6 километрах отсюда. Вся дорога в заклинаниях. Давно такого не видел. Пару раз я вляпался. Во!» Он показал кровоточащую лапу, на ней не хватало трех пальцев. Оторвало напрочь, и они под покрывалом заклинание такое. Понятно, почему мы их не увидели сверху. Насвистели уже, что мы на Пегасах, и вот они прикрылись. На северо-запад? — переспросил Нео. «Ага», — сказал, зализывая лапу Фенрис. «Прямиком Гекате». «Я полечу туда», — воскликнул я. «Постой. На время посмотри, через 5 часов обновление. Ей дадут сыворотку, а вот тебе вряд ли. Надо дождаться завтра и заодно допросить это чучело». «Конь устал», — сказала Марина. «Давай его сюда». Фенрис поддел лапой свисающего с Пегаса Морозова, так и не пришедшего в себя. Открыв пасть, он осторожно, как собака, переносящая щенков, взял его за толстую кожаную куртку и побежал домой.